Греф не ошибся. Они как раз дошли до перекрестка лабиринта, и оттуда выскочила группа захвата с бластерами на изготовку. «Руки за голову! Всем стоять! Руки вверх!» «Ты только посмотри, Адам, какой бардак!» — удрученно вздохнул Блад. «Один вопит руки за голову, другой — руки вверх!» «Полные кретины! Если я руки подниму, то Вася упадет!» — сердито буркнул Греф, подыгрывая капитану. «Как хочешь, император, но я его не брошу!» При виде императора у всех, без исключения бойцов группы захвата, дружно отпала челюсть. «Вы же сейчас в шестом ангаре на своей яхте!» — ошарашенно пробормотал один из них. «Первым опомнился лейтенант. Опустить оружие!» — рявкнул он, поспешно затолкал бластер в кобуру и вытянулся в сторонку, скинув руку в нацистском приветствии. Тут же щелкнули каблуками остальные. «Ты еще Хай Гитлер крикни!» — разозлился Блад. «Приказываю с этого момента честь отдавать вот так!» Капитан приложил руку к полям шляпы, вызвав замешательство в рядах бойцов. Неуверенно переглянувшись, они попытались скопировать неизвестный им доселе ритуал. «Ну ты придурок!» — не выдержав, простонал Греф. Естественно, его услышали. И до сержанта, самого опытного из бойцов группы захвата, дошло. «Это проверка», — уголком губ шепнула лейтенанту. «С ума сошел? Ну, сам посуди. Император с утра заперся на Арабелле. Потом связь с ней пропала, и заблокировался телепорт. И вдруг он появился здесь, без камня власти». Дошло и до лейтенанта. Он торопливо оправил на себе белоснежный китель и строевым шагом двинулся вперед. «Мой император!» Лейтенант застыл на вытяжку перед капитаном Бладом, прекратив чеканить шаг. «В связи с тем, что в данном секторе объявлена тревога, попрошу предъявить ваш камень власти». «А ты уверен, что имеешь право что-то требовать от меня?» Лицо лейтенанта пошло бурыми пятнами. «Вы сами всегда говорили бдительность и еще раз бдительность, так что по инструкции я просто обязан это сделать». Капитана начало разбирать. Слух у него был отменный, и он прекрасно слышал, о чем перешептывался лейтенант с сержантом. Ему стоило больших трудов сдержать рвущийся наружу смех. Похоже, ребята давно в серьезном деле не бывали, и службу начали конкретно забывать. Ну что ж, задача упрощается. Достаточно этому юнцу немножко подыграть. Блад неспешно извлек камень власти из кармана. Он чуть было не надел его себе на шею, но вовремя спохватился, увидев страшные глаза адмирала. «Опасно», — сообразил капитан. «Системы охраны могут почуять самозванца. Двух императоров ковчег не выдержит». «Вы имеете в виду эту безделушку?» — покачал перед носом лейтенанта амулетом капитан. «Так точно, мой император!» — гаркнул бравый молодец. «Вольно!» — благодушно кивнул Блад. «Я собирался вас разжаловать в сержанты за халатность. Но вы вовремя опомнились». Капитан сунул камень власти назад в карман. Лейтенант проводил его глазами. «Ломаешь голову, почему он не на шее?» — усмехнулся Блад. «Так точно, мой император. А еще пытаюсь понять, как на ковчеге появились эти люди?» — кивнул на Грева и Драгобича лейтенант. «Этим героям весь ковчег обязан жизнью. 30 лет назад, выполняя мой приказ, они совершили подвиг. Эксперимент был очень рискованный, но он себя оправдал, и ковчег перенесло в это измерение. А вот им не повезло, попали в петлю времени. Но, как я и предполагал, сегодня вышли из нее. Решил их лично встретить и заодно устроить внеплановую проверку личному составу». Теперь понял, почему я амулет только что убрал в карман?» «Так точно, мой император!» — расцвел лейтенант. «Проверка продолжается!» «Совершенно верно! Ты ведь не один здесь со своей группой рыщешь!» Обвисший на плече Грева ученый зашевелился. «Мы еще не улетели», — пробормотал он на интерлингве. «Уже прилетели», — успокоил его адмирал на чистейшем русском языке. «Оглянись, вокруг родные лица, так что прекращай бредить и говори нормально». «Ну-ка, лейтенант, высвети мне планы этого сектора», — приказал Булат. Перед ним тут же развернулась голограмма. План охватывал как машинный, так и тронный зал с прилегающим к нему отсеками. «Еще одна проверка. При захвате диверсионных групп противника, проникших на ковчег, ну, скажем, в нашем случае в машинный зал, какой предусматривается план действий?» «Дежурный офицер систем безопасности обязан сделать немедленное оповещение с указанием местонахождения предполагаемого противника, затем отключить все системы связи и заблокировать каналы телепорта в этом секторе, чтобы террористы не могли свободно перемещаться по ковчегу. Затем боевые группы блокируют входы. Это тут, тут и тут». Лейтенант указал пальцем на перекрытые проходы лабиринта. «А потом начинается прочесывание территорий». «Отличный план. Твоя группа пришла откуда?» Лейтенант указал на голограмме путь своего отряда. «Какими силами блокируется этот проход?» «Двумя бойцами». «Это хорошо, правда?» — слабым голосом спросил Драгобич. «С ума сойти!» — закатил глаза Греф. «Тебя здесь долго не было, дружище!» Блат снисходительно похлопал адмирала по плечу. «Лейтенант, введите нашего героя в курс дела, только коротко, в двух словах». «На ковчеге только техники. Внутренней охраны очень мало, всего 30 человек. От внешней угрозы ковчег защищают силовое поле, линкоры и боевые крейсеры. Аналитики утверждают, что этих защитных мер больше, чем достаточно для защиты». «А то, что диверсанты могут телепортироваться непосредственно внутрь, им в голову не приходило?» — возмутился адмирал. «Они утверждают, что извне это сделать невозможно. Здесь работают только внутренние телепорты». «А через временную петлю?» — продолжал петушиться Греф. «Кончай буйствовать, Адам!» — тормознул его Блад. «Ты, конечно, прав по существу, но не забывай, что с подобным феноменом ковчег встречается впервые. Так, лейтенант, сейчас ты забираешь своих орлов, снимаешь охрану и вместе с ней испаряешься». «В смысле, как испаряюсь?» — не понял лейтенант. «В смысле, сваливаешь отсюда, в темпе вальса, и молчишь о том, что нас нашел. Не вздумай доложить по постам. Твоя команда сработала прекрасно. Хочу проверить, как действуют остальные группы. Теперь все понятно?» «Так точно». «Тогда почему ты еще здесь?» Охранников как ветром сдуло. «И что дальше?» — спросил Греф. «Топаем по их следам, и как только выходим из зоны блокировки, попробуем отсканировать ковчег, чтобы найти Арабеллу».